Как я победил аэрофобию? Итак, когда я садился в самолет, все мое тело сводило судорогой, потому что чувства и эмоции полностью завладевали им. Еще на земле, когда самолет только-только начинал движение, влияние чувств на тело возрастало настолько, что невозможно было сопротивляться, и я вжимался в кресло. Когда самолет разгонялся и начинал набирать высоту, все мое тело было приковано к креслу. Чтобы справиться с аэрофобией, я выполнял упражнения так, как рассказываю в этой аудиокниге, четвертая и частично пятая недели. Я попытался не отражать своим телом эмоциональное напряжение, которое испытывал, и стал наблюдать за своими чувствами. Вот как я это делал. Сначала в комнате для сеансов я воспроизвел свои мысли во время полета и вызвал эмоциональное напряжение. Я пытался индуцировать стеснение в сердце, которое ощущал бы в полете, и наблюдал, как это ощущение влияет на все мое тело. Чем больше сжималось сердце, тем сильнее было воздействие на тело. Я сжимал губы, плечи будто сами собой поднимались. Беспокойство в сердце принуждало тело занять оборонительную позицию, то есть такую позу, которая позволила бы спастись в случае падения самолета. Но вместо этого я отпускал свое тело и таким образом не позволял чувствам завладеть им. На протяжении нескольких недель я старался прислушиваться к себе и управлять напряжением так, как рассказываю в этой аудиокниге. Через некоторое время я понял, что могу управлять своими чувствами и эмоциями. Мне удалось справиться с воображаемым напряжением, и я смог превратить неприятные ощущения в приятные. Однако я научился делать это в воображаемой ситуации. Но что будет, когда я окажусь в самолете? Чтобы научиться контролировать свои чувства в действительности, нужно было сесть в самолет и понаблюдать за тем, как они влияют на мое тело в условиях реальной опасности. Я купил билеты на короткие рейсы, чтобы на протяжении 3 месяцев летать раз в неделю туда и обратно. Когда я прибыл в аэропорт для первого терапевтического полета, сердце сразу начало сжиматься. Однако, возможно, потому что в воображаемой ситуации я научился контролировать свои чувства, это напряжение длилось недолго. Едва я занял свое место в самолете, как появились какие-то странные ощущения. Теперь я был в точке невозврата. Я сел в кресло, пристегнул ремень безопасности. Сначала мне в голову пришла мысль, что этот сумасшедший поступок будет стоить мне жизни. Но я должен был исцелиться. И это не роскошь, а то, что необходимо мне для самореализации. Я закрыл глаза и сконцентрировался на своих ощущениях. Я сфокусировался не на самолете и полете, а на активизации референтных эмоций, как в упражнениях на 4-й неделе. Тянущая боль распространилась по всему телу, словно в сердце воткнули иголку. Давление в сердце все возрастало, будто через него пропустили слабый заряд электрического тока. Я наблюдал, как тело постепенно начинает напрягаться, подчиняясь эмоциям. Я словно превращался в марионетку. Сигналы, поступающие от сердца, казалось, сводили судорогой плечи, руки, ноги. Я в растерянности следил за этими ощущениями. Главное условие самовосстановления — отслеживать ощущения посредством разума, а не чувств. Важно наблюдать за эмоциями и ощущениями словно со стороны, сохраняя спокойствие и ничему не удивляясь. Именно этот момент, когда эмоции и чувства пытались создать напряжение в моем теле, и был критически важным для восстановления. Как бы ни пыталось напряжение в сердце распространиться по всему телу, я полностью расслабил, отпустил свое тело и старался не позволить чувствам одержать верх над телом. Словно тело было мертвым. Чувства пытаются свести судорогой руки, а я расслабляю их. Референтные эмоции активизируются и пытаются напрячь ноги, а я отпускаю их. Напряжение распространяется на челюсти, вызывает желание стиснуть зубы, плотно сжать губы, но я не сделал этого. Я отпустил себя. В этот момент я фокусировался не на происходящем вокруг, а на своих ощущениях. Отслеживал процесс активизации референтных эмоций и их влияние на мое тело. Прошло несколько минут. Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, двигатели взревели, но я по-прежнему старался не вступать в контакт с внешним миром. Я смотрел внутрь себя с закрытыми глазами. Когда самолет стал разгоняться, я сфокусировался не на самолете, а на своем сердце. Напряжение в моем сердце достигало 9-10 баллов. Я отпускал свое тело, а сердце держалось за него, как испуганный ребенок за мать. Мне казалось, будто мое колотящееся сердце висит в пустоте. Ему не за что ухватиться. Оно напоминало ребенка, который кричит от ужаса. Пока я хладнокровно наблюдал за поведением своего сердца, мое тело частично расслабилось, и я обнаружил, что нахожусь в эпицентре борьбы. Я знал, если я позволю чувствам завладеть моим телом хотя бы немного, референтные эмоции, как вода, прорвавшая плотину, захватят меня целиком и прикуют к креслу. Преодолевая сильнейшее внутреннее сопротивление, я отпускал себя, хотя и не мог пока полностью расслабиться, и не позволял референтным эмоциям распространиться по всему телу. Мое сердце все так же словно висело в пустоте. На протяжении всего путешествия я не думал ни о пассажирах, ни о стюардессах, ни о самолете. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не отдать тело в распоряжение боли, которая как тонкая игла вонзилась в мое сердце. Когда самолет пошел на посадку, напряжение стало ослабевать. Гигантская рука, сжимающая меня внутри, постепенно стала отпускать мое сердце. Посадка — один из наиболее рискованных моментов при полете. И мне это было известно. Однако, поскольку разум не управляет референтными эмоциями, в критические моменты напряжение во мне не возрастало, а наоборот уменьшалось. У человека, нуждающегося в восстановлении, разум и чувства работают несогласованно. И, как бы ни были очевидны для разума объективные факты, о чем бы они ни говорили, чувства не руководствуются указаниями разума. Эмоциональная память, подсознание, работает независимо от разума. Человеком руководят эмоции, а не разум. Во время посадки мое подсознание снизило давление на тело, хотя разум говорил, что риск катастрофы в этот момент увеличивается. Подсознание успокаивалось, но на сознательном уровне тревога сохранялась. Этот внутренний конфликт и проявлялся во мне как частичное расслабление. Я впервые с такой отчетливостью ощутил воздействие подсознания на тело и чувства. По мере приближения самолета к земле сердце сжималось все меньше, и я почувствовал огромное облегчение во всем теле. Когда колеса коснулись земли, я окончательно успокоился как на сознательном, так и на эмоциональном уровне. В тот же день мне предстоял полет в обратную сторону. Обратный рейс. Я сел в зале ожидания, закрыл глаза и стал разговаривать со своим подсознанием. «Как ты?» — спросил я у него. «Нормально. Но мне страшно. Ты же видела, ничего страшного не произошло. А если бы произошло? Если бы что-то случилось, то хоть напрягайся, хоть не напрягайся, результат был бы одинаковый». Этот разговор успокоил и меня, и подсознание. Я встал, сделал глубокий вдох от сердца, широко развел руки в стороны и еще раз глубоко вздохнул. И пошел. Я шел и улыбался. Я шел, глядя людям в глаза, словно приветствуя их. Я вышел из здания аэропорта в приподнятом настроении. Это был не полный, но все-таки успех. Погода была прекрасная, небо чудесное. Люди продолжали жить своей жизнью. Мимо проезжали машины. Таксисты старались перехватить друг у друга пассажиров. Я зашел в кафе. С удовольствием выпил чаю и съел бублик. Там я пережидал время. Через несколько часов у меня был обратный рейс. Этот полет уже не беспокоил меня настолько, как предыдущие. Я положил руку на область слева от сердца и стал прислушиваться к своим ощущениям. Внутри все было спокойно, как в обычной повседневной жизни. Я очень этому обрадовался. Когда подошло время, я зарегистрировался на обратный рейс. Я разглядывал своих попутчиков и одновременно наблюдал за тем, что происходит с моим сердцем. Я не испытывал таких мощных и изматывающих эмоций, как во время полета сюда. Возможно, уровень тревоги был высоким, но безысходности и страха я не ощущал. Войдя в самолет, я услышал звук системы вентиляции, который не замечал на прошлом рейсе. Я мог видеть пассажиров, и это очень важно было для меня. Мои чувства позволили мне контактировать с окружающим миром. Значит, я не был полностью сфокусирован на себе. Я занял свое место. Сидя с открытыми глазами, я прислушивался к своим ощущениям и одновременно наблюдал за пассажирами. Все занимались своими делами. Когда самолет начал двигаться к взлетной полосе, я услышал внутренний голос: «Оставь уже эти глупости». В процессе самовосстановления человек часто слышит внутренний голос. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, подсознание предпочитает более легкий путь, пытается отговорить человека от определенных действий. При этом оно мастерски использует разум, как мы слышали в предыдущих главах. Так мой внутренний голос говорил: «То, что ты делаешь, глупо. Кому и что ты пытаешься доказать? Это не фобия, а особенность твоей личности. Вот увидишь, пока ты занимаешься этой ерундой, самолет упадет. Я знаю, что больше ты никуда не полетишь». Я положил руку на сердце, закрыл глаза и стал разговаривать со своим подсознанием. «Это не глупости», — возразил я. «Зачем тебе это? Этот страх мешает мне жить. Ты можешь ездить по земле. Но это очень утомительно. Что ты предпочитаешь, спокойствие или риск смерти? Каждый день в воздухе летают сотни самолетов, в этом нет большого риска. Однако каждый год ты слышишь сообщения об одной или нескольких авиакатастрофах. Это не тот случай. А если все-таки тот? Вероятность минимальна, но она есть». Я не ответил. Мой внутренний голос пытался убедить меня. Я знал, если я перестану сопротивляться, эмоции, как яд, проникнут в мою кровь. И хотя подсознанию в какой-то степени все же удавалось достичь своей цели, в конце концов я ответил так: «Зря стараешься. Я не сдамся». Эта решимость сломила сопротивление подсознания. Я почувствовал небольшое облегчение. Закрыл глаза и положил руку на область слева от сердца. Чтобы отслеживать свои ощущения, я сфокусировался на сердце. Я словно собственными глазами видел, что происходит в моем сердце. Оно было в растерянности. Казалось, в него снова вонзается игла, причиняя ему боль. Потом, словно кто-то сжал мое сердце так, что я не мог глубоко вдохнуть. Внутри меня происходили странные вещи, но я лишь наблюдал за ними, мысленно повторяя: «Боже, это еще что такое?» Как будто я впервые с этим столкнулся. Мое подсознание, поскольку у него никак не получалось завладеть моим телом, извивалось, будто змея, и сжимало мне внутренности. А когда переставало сжимать, начинало жалить, как скорпион, заставляя мое сердце корчиться от боли. Я физически ощущал жжение в мышцах в области сердца, но не позволял этому ощущению распространиться по всему телу. Я наблюдал. Шли минуты, но атаки не прекращались. На какое-то время вроде бы отпускало, но потом все начиналось снова. Я хорошо изучил работу подсознания и с удивлением наблюдал за этими атаками. Наконец, пилот объявил, что скоро мы начнем снижаться, и я почувствовал огромное облегчение. Словно все эмоции, которые только что сжимали и заставляли корчиться мое сердце, исчезли. Мне стало легче. Во время утреннего полета объявления о посадке было недостаточно, чтобы полностью успокоиться. Теперь, по мере снижения самолета, я все больше расслаблялся. Кажется, на обратном пути мне удалось добиться небольшого прогресса. Когда внутреннее напряжение ослабло, я открыл глаза и стал разглядывать пассажиров. Кто-то возвращался из туалета, кто-то пристегивал ремень безопасности ребенку, кто-то безмятежно спал. Я снова услышал звук вентиляционной системы. Словно вернувшись в мир, я сказал себе «привет» и улыбнулся. Когда самолет приземлился, я чувствовал себя усталым и разбитым, словно покинул поле боя. Хотя частично мое состояние объяснялось физической усталостью, борьба с собственными чувствами утомила меня намного больше. На следующей неделе мне предстояло совершить еще два полета туда и обратно. Эта перспектива уже не вызывала такого беспокойства, как раньше, когда при одной мысли о самолете у меня сжималось сердце. Сейчас я думал только о трудностях нового путешествия и об усталости. Неделю спустя. Через неделю я снова отправился в аэропорт. По дороге я не чувствовал внутреннего напряжения. Радио было включено, и я мог слушать новости. После новостей началась музыкальная программа, и я был способен подпевать. Раньше, как только я отправлялся в путь, всякие связи с внешним миром прекращались, и я буквально физически ощущал, как текут минуты, словно приближая меня к смертному часу. Когда я прибыл в аэропорт и прошел в зал ожидания, я снова услышал внутренний голос. «Ты занимаешься какой-то ерундой. Ты напрасно тратишь свои деньги и время». На этот раз я не отвечал внутреннему голосу. Стараясь не поддаваться его влиянию, я только наблюдал. Наблюдал так, как умудренный опытом человек наблюдает за лжецом. Наблюдал, как изворачивается мое подсознание, стараясь отговорить меня от полета. Наблюдал с удивлением, зная, что чувства обладают способностью управлять сознанием. Когда я сел в самолет, то не ощущал сильной тревоги. Пытаясь доказать себе, что все в порядке, я даже поздоровался со своим соседом. Полагаю, он никак не отреагировал, поскольку не понял, зачем я поздоровался, но мне было приятно осознавать, что мои чувства наконец оставили меня в покое и позволили контактировать с окружающим миром. Я открыл книгу, которая была у меня с собой, и начал читать, но не мог сосредоточиться. Мои чувства все еще давали о себе знать. Я закрыл глаза и положил руку на область слева от сердца. Принялся наблюдать за происходящим внутри меня. Мое сердце билось все сильнее. Ему было не по себе, словно вот-вот случится что-то ужасное. Я полностью отключился от внешнего мира и сконцентрировался на ощущениях в своем сердце. Оно не сжималось, как раньше, но страх все еще оставался в нем. Я не ощущал ни жжения, ни укола иглы, но оно явно нервничало. Мое подсознание, которое управляло мной годами, как будто впервые было готово мне подчиниться. Оно колебалось, сдаваться или нет. Подсознание еще не доверяло мне полностью. Я обратился к нему. «Ну, давай же, доверься мне». «Не могу». «Почему?» «Это ново для меня, и я боюсь». Я не мог полностью отпустить свои чувства, и это огорчало меня. Неумение отпускать себя и свои чувства — результат того, что в детстве между матерью и ребенком не была сформирована достаточно надежная привязанность. Но я всегда думал, что у нас с матерью надежная привязанность. Это открытие так расстроило меня, что на глаза навернулись слезы. Внезапно мной овладела печаль, которую я не мог объяснить. Из-за этой печали я стал терять контроль над чувствами. Я начал ощущать беспокойство. Мне захотелось встать с места. Я встал, но не успокоился. Когда мне в голову вдруг пришла мысль, а не выйти ли мне из самолета, сознание прояснилось. Это была игра подсознания. На этот раз чувства, чтобы овладеть телом, действовали не через давление и боль, а через печаль. Эта печаль была такой пронзительной и реальной, и настолько поглотила меня, что я забыл о намерении восстановить свои чувства. И по мере усиления печали я терял контроль над эмоциями. Я забыл, что изо всех сил стараюсь избавиться от аэрофобии, и именно с этой целью сел в самолет. Сам того не замечая, я позволил печали распространиться по всему телу. Между тем, главный принцип самовосстановления — не поддаваться каким бы то ни было чувствам и эмоциям. Печаль подкралась незаметно, потому что я был сфокусирован на тревоге. Иными словами, я закрыл дверь для тревоги, но другое чувство забралось в окно и собиралось захватить меня в плен. Да, оно выглядело безобидным, но результат может оказаться вовсе не безобидным. Подсознание намеревалось достичь своей цели любой ценой. Как только я потеряю власть над своими чувствами, оно снова придавит меня к креслу, потому что оно все еще ощущало тревогу. Чтобы возобладать надо мной подсознанию, нужно было сломить мою волю, и оно сделало это при помощи воспоминания, пришедшего мне в голову. Хотя я прекрасно знал, что чувства могут использовать разум, я столкнулся с этим впервые. но я не позволю им овладеть мной. И я не позволил. Я стал наблюдать, как печаль распространяется в сердце. Тонкой, сладкой болью печаль растекалась по моему сердцу. Не было ни давления, ни стеснения, только уровень энергии заметно снижался. Здесь нужно сделать важное замечание. Когда вы пытаетесь углубиться в свои чувства и следить за ощущениями, нужно руководствоваться следующими правилами. Первое. Не охать и не сокрушаться. Второе. Ни в коем случае не поддаваться чувствам, печали, гневу, ненависти, боли и так далее. Третье. Не нужно искать причину испытываемых чувств. Четвертое. Не стоит пренебрегать чувствам, говоря что-то вроде «ну и пусть, все это ерунда». Пятое. Не следует позволять ощущениям, связанным с испытываемыми чувствами, распространяться по телу. Шестое. Нельзя позволять одному чувству превращаться в другое. У меня возникла проблема с правилом 6. Сначала я испытывал легкое чувство тревоги, но когда ему не удалось захватить мое тело, подсознание попыталось сделать это через другое чувство — печаль. Это произошло потому, что я был сфокусирован на преодолении аэрофобии и сопротивлялся тревоге, но не печали. Четвертая неделя — наиболее важная часть процесса самовосстановления. И самое главное на данном этапе — отслеживая эмоции, не позволять им распространяться по телу. Вне зависимости от того, приятные это эмоции или нет, нельзя позволять им распространяться по телу. Какими бы ни были физиологические ощущения, порождаемые эмоцией, нужно лишь спокойно наблюдать за происходящим внутри себя. Я уже готов был нарушить правило 6 и спохватился в последний момент. Чувство печали, которое я позволил себе ощутить, могло нарушить правила 2, 3 и 5. Безобидные чувства, приходящие из глубины подсознания, снова пытались возобладать надо мной на этом пути, в который я отправился, чтобы научиться управлять своими эмоциями. Отслеживая эмоции, не позволяйте им распространяться по телу. Было довольно неприятно осознавать свою ошибку. Я впервые столкнулся лицом к лицу со своим подсознанием. Я снова спокойно сел в кресло. Мое сердце стучало так, словно я переживал паническую атаку. Я стал хладнокровно наблюдать за биением сердца. Я не убегал, не паниковал, только наблюдал. Я позволил сердцу гореть и спокойно, без страха, ждал, что будет дальше. Через ощущение боли подсознание пыталось вызвать у меня панику, заставить искать выход, выйти из самолета в конце концов. Это было интересно. Меня побуждали к действию эмоции, активизировавшиеся без моего участия. Вот так очень реалистично подсознание проявило себя в тот день. Используя накопившиеся эмоции и собственный опыт, оно прилагало неимоверные усилия, чтобы не допустить ситуации, в которой усиливалась тревога. Но я не сделал того, что ожидало от меня подсознание, и это позволило мне ощутить себя сильнее по отношению к своим чувствам. И я наслаждался этим ощущением. Однако из-за того, что я не пошел на поводу у подсознания, я переживал также странную внутреннюю борьбу. Мое подсознание было сбито с толку. До настоящего момента оно всегда управляло мной как хотело, но на этот раз не добилось от меня действий, на которые рассчитывало, хотя постоянно усиливало ощущение боли и напряжения. Мы были с ним как люди, которые пытаются разглядеть друг друга в темном лесу. И я, и мое подсознание находились в замешательстве и настороженно ждали дальнейших действий друг друга. Встреча лицом к лицу с подсознанием во втором терапевтическом путешествии вызывала у меня смешанные чувства. Пока я переживал все это, жизнь вокруг шла своим чередом. Самолет уже начал движение. Двигатели ревели вовсю, однако я был оторван от реальности. Я был поглощен тем, что творилось у меня внутри. Когда самолет начал разгоняться, я вернулся во внешний мир. На этот раз быстрый набор скорости не напрягал меня так сильно, как раньше, не вызывал напряжения мышц. Несмотря на сильное биение сердца, я с удовольствием наблюдал из иллюминатора, как мы отрываемся от земли. Через некоторое время я даже попросил у стюардессы воды. Я сам не мог поверить, что сделал это. Я был как канатоходец, который балансирует на канате и в любой момент может потерять равновесие. С одной стороны, чувства, которые мне с трудом удалось взять под контроль. С другой — мрачные референтные эмоции, пытавшиеся завладеть моим телом. Пока продолжалась эта внутренняя борьба, я с интересом наблюдал за происходящим в самолете. Я впервые взял еду, которую мне предложили, хотя и не смог съесть, несмотря на то, что уровень тревоги снизился. Однако это длилось недолго. Приблизительно через полчаса я снова ощутил беспокойство. Я стал поглядывать на часы, чтобы узнать, сколько еще осталось до приземления. Время будто замедлилось. Я чувствовал себя словно в ловушке. Снова положил руку на область слева от сердца и стал наблюдать за происходящим внутри. Казалось, я вот-вот задохнусь. Я чувствовал себя словно утопающий. Я наблюдал, как внутреннее напряжение постепенно сжимает мое сердце. Это было невыносимо. Оказалось, я еще не настолько овладел своими чувствами, чтобы справиться с аэрофобией. Мне не удавалось сохранить спокойствие надолго. Я вновь сфокусировался на внутренних ощущениях. Мое подсознание изо всех сил пыталось сопротивляться. «Но хватит уже!» — ворчало оно. «Отстань от меня!» Я очень хорошо знал, что нельзя ему поддаваться. Несмотря ни на что, я не должен уступать ни на мгновение. И я принялся наблюдать за усилиями подсознания. Преодолевая внутреннее сопротивление, я старался отпустить мышцы, пользуясь специальной техникой, чтобы помешать чувствам распространиться по всему телу. Думаю, это самый сложный момент самовосстановления. Я понимал, если мне удастся преодолеть это сопротивление на несколько минут, то я смогу полностью расслабиться и обрету достаточно силы, чтобы контролировать свои чувства. Более того, если я смогу сохранить спокойствие, несмотря на это сопротивление, и хладнокровно продолжать наблюдение за своими чувствами, то они полностью подчинятся мне. Так и произошло. Я не позволил тревоге захватить меня, хотя сердце отчаянно колотилось в груди. Закрыв глаза, я продолжал хладнокровно наблюдать за действиями подсознания, которые причиняли мне боль. Постепенно сердце стало успокаиваться. Это был очень приятный момент. Мои чувства словно признали, теперь я достаточно силен, чтобы управлять ими, и они не заставят меня действовать по их указке. Через несколько минут капитан объявил о посадке, и внутреннее напряжение сменилось облегчением. Блаженство разлилось по всему телу, словно никакого напряжения не было и в помине. В этот момент я еще раз напомнил себе аксиому, на которой основано самовосстановление. Никакая эмоция не является реальностью. Все, что мы чувствуем, — лишь иллюзия. Хотя пару минут назад мне казалось, что я вот-вот взорвусь, теперь от этого ощущения не осталось и следа. Все мои тревоги постепенно рассеялись. Я должен всегда помнить эту аксиому, особенно когда переживаю сложные чувства или эмоции. Как бы тяжело ни было, ни одна эмоция не является реальностью. Через некоторое время она рассеивается, словно ее никогда и не было. Итак, в неприятной ситуации у меня есть два варианта. Первый — оставаясь в плену подсознания, поддаться тревоге и погрузиться в депрессию или злиться. Нервничать и демонстрировать разрушающее поведение и потом об этом жалеть. Второй — зная, что негативные эмоции рассеются, наблюдать за ними, но не поддаваться их влиянию с помощью упражнений, описанных в этой аудиокниге. Выбор за мной. И я принял решение. Впредь я не позволю подсознанию овладеть мной. Сделаю управление эмоциями частью своей жизни. Самолет приземлился. Я чувствовал себя полководцем, одержавшим победу. Покинув самолет, я с улыбкой прошел по залам аэропорта спокойным и уверенным шагом. Потом стал ждать обратный рейс.